Чары сползли, и на студентов ошеломленно уставился Геллерт Гриндевальд, минутой ранее старательно ковырявший защитные чары, наложенные Снейпом на дверь хранилища. Содержимое котла Дамблдора почернело, надсадно запыхтело, плюясь грязной пеной и ухнуло ввысь, но было заморожено ловким жестом из-под руки. Белый от ярости Снейп схватил за ухо возмущенного таким обращением Дамблдора и поднял палочку, бесстрастно разглядывая Гриндевальда. Геллерт в примирительном жесте поднял руки и с линцой улыбнулся взбешенному Зельевару. «Признаю, эта операция сорвана, а ваш защитный контур – практически произведение искусства. Но мы так часто, побеждая в битвах, проигрываем войны». 10 баллов со Слизерина, мистер Гриндевальд, рявкнул Снейп не своим голосом, вытаскивая из аудитории возмущенно пыхтящего и упирающегося Альбуса, вон из моего класса. Оба. Сейчас же. Альбус озадаченно потер багровое ухо, поправил очки и обиженно поджал губы. «Пойдем, Альбус, распорядимся данной нам свободой», — сделанным сожалением вздохнул Гриндевальд, хлопая по плечу друга и выводя из аудитории. «Нас ждут великие свершения. Где, ты говорил, у вас обитают акромантулы, Гриндевальд?» — взревел Снейп, теряя остатки самоконтроля и вылетая следом. «Кто вам сказал, что вы свободны? К директору. Живо. Оба. Мистер Дамблдор, куда это вы собрались? Позвольте спросить. Я вас не отпускал». Дверь оглушительно громыхнула, и гулкое эхо прошлось по сумрачным подземельям. Студенты сонно завозились, распрямляя спины и разминая шеи. «А я ежиков люблю, не впопад», — сообщил Герман, ковыряя ножом доску и хихикая. Редгл изумленно моргнул и, подняв глаза, переспросил. «Что? А я с ежиков торчу», — зевнул Герман и сел, мутно моргая. «А я с ежиков шизию, хоть они по 3 рубля. Редгл закатил глаза и вернулся к зелью. Герман зевнул еще шире и растекся по парте, тыкая ножом в разделочную доску. «Кажется, я засыпаю. Я предупреждал», — не глядя, бросил Редгл, отправляя в котел измельченный лирный корень, попавший в физиологические отверстия сок грюма шмеля, вызывает сонливость. «Не порть доску, Поттер». Гермиона дождалась, пока зелье прокипит до глубокого темно-зеленого оттенка, и погасила огонь, украдкой поглядывая на Тома. Редгл уже разливал готовое зелье и внимательно поглядывал на сонного братца. Невилл крутил в руках грязный нож, не зная, куда деть себя, и о чем-то сосредоточенно размышляя. Гермиона аккуратно выудила из сумки зеркало, добытое в тайной библиотеке, и, украдкой оглянувшись, подула на цепь рун, украшающих обратную сторону зеркала. Руны нехотя зашевелились и трансформировались в бегущую наискосок надпись. «Это волосы или клочья пакли? Ты вообще расчесываешься хоть иногда, золотце?» «Не очень-то и хотелось общаться», — скрипнув зубами, пробормотала Гермиона. «У тебя дурацкие рифмы. Да и те все кончились, похоже». Надпись стремительно расплылась кляксами, и кто-то незримо и издевательски вывел стремительными, рваными взмахами. «А что ты, позволь спросить, ждала, золотце? Я не оракул. К слову, я не ощущаю каких-то особых колебаний имматериума». Твои слова смутили его, но не настолько, чтобы убедить в твоей правоте. «Почему ты вообще помогаешь мне?» — раздраженно зашептала Гермиона в зеркало, прикрывшись пергаментом. «Кто ты вообще такой?» Надпись расплылась, и кто-то очень самодовольно вывел на металле. «Я просто хочу развлечься, золотце. Наблюдать за монкеями, которые дергают за уши самого великого заговорщика, занятие что надо. Будет обидно, если одного из вас сожрет хаос». «Послушай, Гарри», — замялся Невилл, неловко переминаясь с ноги на ногу, — «я тут хотел с тобой поговорить». Герман отлепил щеку от столешницы и широко зевнул, сонно моргая. «Боюсь, Поттеру не до разговоров», — Том помахал перед осоловелым лицом Геры пятерней, — «он спит. Если ты не оракул, откуда тебе знать будущее?» — остервенело зашептала Гермиона, низко склонившись к столу и закрываясь учебником. «И почему я должна верить тебе?» Надпись заплясала и разбежалась в стороны. Кто-то незримый рвано и крайне нахально нацарапал на металле. «Умница, золотце. Никогда не верь разумным штуковинам с сомнительной историей. Но сейчас тебе нечего бояться. Я не враг. Никто не знает паутину лучше меня, золотце. Скажем так, есть версии развития событий, которые меня не устраивают». В аудиторию ворвался злой как черт Снейп. Гермиона поспешила сдать ему склянку с зельем, убрать рабочее место, собрать учебники и сбежать. Занятие закончилось, студенты разбредались в разные стороны. Где-то сзади Драко Малфой пинал по коридору скомканный пергамент и возмущенно бухтил что-то свое. Редгл молча догнал Гермиону, привычно подхватил под руку и уверенно потащил в сторону лестниц. «Слушай, Гарри», где-то позади Невилла догнал сонно ковыляющего Германа, «у тебя найдется минута, это очень важно. Послушай, Том, с Гарри, кажется, нехорошо», заозиравшись, осторожно заметила Гермиона, «его шатает, не моя забота. В следующий раз не будет ковырять в ушах немытыми руками», невозмутимо бросил Реддл, не оборачиваясь, «леди не шаркают, Гринджер, поднимай ноги». «Почему ты такой зануда, Том?» Страдальчески прикрыла глаза Гермиона и тяжело вздохнула. «Иногда ты просто невыносим. Радуйся, что я связан магией, Гринджер». Красивое лицо Тома исказило жесткая усмешка. «Поверь, я умею быть по-настоящему невыносимым». Отгремела, отгорела ночь Гая Фокса. Таинственным мерцанием свечей зашел и сгинул в ноябрьских ветрах Самайн, а Гермиона ходила мрачнее тучи. Причин не знал никто. Герман расспросил всех участников преснопамятного похода в тайную библиотеку, забрался в нее сам, перерыл до основания, поглазел на зачарованную модель Земли, но причину состояния Гермионы так и не выяснил. Шло время. Кларк Кент, обожаемый всеми курсами, продолжал просвещать школьников. Снейп всерьез взъелся за что-то на Гриндевальда, а зеленая стрела благополучно исчезала из школы по вечерам и не только. Домовые эльфы Латимера благополучно несли службу в стенах Хогвартса, в Мунго, в Министерстве и в Академии Аврората, докладывая о любых шевелениях официальных властей и грызущихся за власть партий. Обескровленный последним коллективным бегством сотрудников, Аврорат стремительно пополнял свои ряды новобранцами, но общую картину это только портило. Зеленые, неопытные оперативники, за редким исключением, ни черта не смыслили в своем деле, не умели работать с населением и, в силу последних метаний министерства, состояли из не самых умелых магов, из недалеких обывателей, плохо представляющих себе тяготы государственной службы. Фадж лихорадочно искал поддержку общественности и не придумал ничего лучше, чем затеять топорнейшую кампанию по пропаганде среди населения. По домам рядовых граждан в срочном порядке разослали сов с торжественно-бравурными прокламациями, призывающими вступить в ряды авроров. Но основная проблема этих писем счастья была в том, что совы – не воробьи, и массовые дневные миграции ночных лесных хищников сумели разглядеть даже маглы. Почуявшие слабость руководства газетчики, вцепились в очередной предлог и радостно хаяли каждый шаг министерства, высмеивая всех подряд. Одним словом, честно отрабатывали отчисляемые им галеоны, во славу всеобщей свары и подковерных игр. Естественно, маглорожденные маги к новым вывертам министерства отнеслись с опаской. Люди все еще хорошо помнили волну повальных увольнений и попытки протащить в законодательство официальный запрет на контакт с миром маглов. Аристократия же, почуяв слабость министерства и отсутствие на политической арене такого крупного игрока, как Альбус Дамблдор, пошла в атаку. Совать своих деток в Аврорат как-то резко стало и модно, и престижно. Надо ли говорить, что чванливые, невежественные отпрыски древних фамилий, влезшие на самые ответственные должности, авторитет министерства совсем не поднимали. Скорее, даже наоборот. Обескровленный крестовым походом Старка Лангбаттома Аврорат самым натуральным образом взвыл, когда его ряды пополнили воинственно самодовольные тунеядцы Маклагины, неповоротливые, глуповатые старшие кузены Паркинсонов, ядовитые гринграссы, подсиживающие все, что можно подсидеть, и прочие замечательные люди Туманного Альбиона. Взирающий на это непотребство со остервенением Барти Крауч собрал вокруг себя клику, состоящую из самых воинственных и непримиримых псов магической Британии, и ушел в глухую оборону против всех сразу. Компанию ему немедленно составил Пи Толстоватый, попутно, аккуратно переманивая на свою сторону самых адекватных из сторонников Крауча, и ненавязчиво сталкивал лбами Фаджа, засевших в Визингомате сторонников Дамблдора, Крауча, Амбриджа и Скримджера. Скримджер же на провокации не велся, гнул свою линию, искал союзников среди сторонников Дамблдора и даже имел несколько долгих разговоров с самим Альбусом. В остальном же министерство штормило и трясло. Из всего этого затеррариума самыми адекватными и безопасными гадами казались Альбус, тайно продолжающий руководить своими сторонниками из Хогвартса, и осторожный суровый Скримджер, живущий под лозунгом «Хочешь мира? Готовься к войне». В книжках Джоан Роулинг Герман практически не встречал описаний всей этой грызни государственных мужей от политики, но смутно догадывался, что она, бесспорно, тоже была. Процессы, происходящие в настоящее время в министерстве, вроде бы даже выглядели нормально. Оставалось только наблюдать и ждать попутных ветров. Весельтон же пережил сразу несколько событий государственного масштаба. Во-первых, верховный гоблин прислал Герману головы 7 эльфийских миссионеров. В мешке останки упорно не разлагались и благоухали неведомыми лесными цветами. Эльфы оплакали погибших, погребли их с почестями в саду 3 менгиров. И на 3-е сутки из-под каменного креста, воздвигнутого на могиле 7 эльфов, сам собой забил источник. Мешок, пропитавшийся кровью бедолаг-миссионеров, начал исцелять людей и животных, вследствие чего был немедленно разобран на куски и частично осел по эльфийским поселениям. Некая пожилая эльфийка по имени Тонки, хорошо знавшая убитых, даже собрала свои черновиковые наброски о жизни в рабстве у гейлов и составила подробное жизнеописание 7 покойных миссионеров. Ее книга, к слову, была весьма качественно написана и больше походила на книгу воспоминаний, чем на типичное житие святых. Случайно оказавшись на прилавках Косой Аллеи, в количестве 5000 экземпляров, ее житийный труд «Горсть желудей», ставшая рощей, немедленно сделался сенсацией и причиной повальных увольнений сотрудников различных книжных лавок. Фадж благодушно разводил руками и повторял в каждом интервью как мантру: «О чем вы? Всего-то одна жалкая книжонка обиженного жизнью скриба». А между тем эта жалкая книжонка с поразительной точностью описывала нечеловеческие условия жизни домовиков и темные артефакты, которые гейлы, развлечения ради, испытывали на своих рабах. Труд являлся ничем иным, как плачем по погибшим, свидетелем трагедии сотен эльфийских семей, вынужденных рабски присмыкаться перед жестоким семейством бывшего пожирателя смерти. Аристократия брезгливо кривилась, до тех пор, пока Аврарат не нагрянул в поместье гейлов с обысками и штрафами. Законопослушные обыватели были шокированы. Газеты пестрили жареными разоблачениями, полностью подтверждающими изложенные в книге факты. Книгу немедленно запретили на министерском уровне. Скитер накатала в пророк одиозную статью, клеймящую автора горсти. Гейлы срочным порядком устроили какое-то благотворительное мероприятие, но было уже поздно. Осадочек остался, просочился в почву коллективного мнения и пророс седым мхом пассивного недоверия. Ближе к началу декабря отец Кронан засобирался в путь, вооружился посохом, прихватил запасной шерстяной плащ, посетил общины своих учеников во всех концах Британии и с группой ближайших последователей отбыл на континент с путешествующими на какой-то фестиваль реконструкторами, после чего совершенно пропал из зоны видимости и исчез без следа. Об покинувших Британию эльфах болтали разное, но отец Кронан в очередной раз изумил всех и объявился снова только к концу декабря. Перед самым католическим Рождеством в Малый Весельтон пожаловала очень странная делегация. Состояла она из ошалело поглядывающих по сторонам бородатых людей в рясах. Люди имели славянскую наружность, говорили по-русски и искренне старались реагировать на население Весельтона сдержанно и бесстрастно. Посетив богослужение, школу искусств и торжественный банкет по случаю комиссии из далекой страны русов, глава комиссии поинтересовался, можно ли увидеть короля Полых Холмов или, на худой конец, местных представителей официальной власти. Король эльфов по имени Герман тем временем как раз с опухшими от недосыпа глазами читал отчеты Латимера, глотал остывший чай и мечтал выспаться. Пугать почтенных церковных мужей своим монструозным нечеловеческим обличием Герман побоялся, так что представители РПЦ проводили в город под городом, собрали ради них совет, отцов города и всех легатов. На собрание, громыхая протезом, явился даже Аластер Грюм. На прямой вопрос седовласого архиерея, возглавлявшего комиссию, почему остроухий айнский монах обратился именно к РПЦ, а, скажем, не к грекам, отец Кронан скромно напомнил, что 2/3 христиан, исповедующих ортодоксальное христианство, прихожане РПЦ, и он, скромный монах острова Святого Ионы, видит в этом добрый знак. Далее взял слово старейшин Рамрах. Неподвижно вперев слепые глаза в полумрак зала, он поведал комиссии, как жившие до потопа люди генетическими экспериментами исказили своих собратьев, рассеяли в пустоте между звезд и погибли в великой воде, унося с собой величайшие знания и чудовищные тайны. Как рассеянные в космосе искаженные люди забыли, кто они, много странствовали, но однажды вернулись на Землю, после чего частично смешались с людьми, но по большей части, неведомым образом выродились, и однажды были порабощены своими собратьями, псайкерами, людьми с особым геном, дающим способность управлять психическими энергиями. Далее Рамрах поведал, что однажды к рабам жестокого аристократа пришел разбивающий цепи, и рабы снова обрели свободу. В заключение своей речи эльфийский старец разрыдался и был бережно уведен под руки. Выступивший следом с докладом Латимер отметил, чем именно естественные свойства нечеловеческих народов и псайкеров отличаются от того, что называет магией церковь. Доклад вылился в ожесточенный диспут. На споры, заседания и всевозможные совместные мероприятия были убиты почти 4 дня. За это время эльфы успешно доказали, что они, вполне реально существующая разумная раса, не бесы и, тем более, не дьяволопоклонники, а также, что полые холмы пожирает пучок ереси, и миссионеров катастрофически не хватает. Люди в рясах ознакомились с особенностями эльфийского менталитета, иконографии и этики, дали торжественное обещание не раскрывать, кому попало существование фольклорных народцев, и мирно отбыли во свояси, прихватив с собой отца Кронана, его учеников и настороженно приглядывающегося к незнакомым людям Латимера. Вернулись все эльфы обратно веселыми, воодушевленными, и аккурат к Новому году. Надо заметить, что в Москве отнеслись к проблеме остроухого сказочного народца очень серьезно. Кто-то крайне дальновидный рассудил, что раз уж бедняги, мутанты и жертвы бесчеловечных экспериментов, надо бы их как-то социализировать. Глядишь, там и с людьми смешаются, потомки будут нормальными, высокими ребятами без всех этих странных сказочных свойств, подозрительно напоминающих творимые бесами чудеса. Мироощущение у ушастых бедолаг, мягко говоря, отличалось от человеческого, поэтому отправлять к эльфам епископов людей не рискнули, а вот отца Кронана посчитали более чем подходящей кандидатурой. Дело в том, что, согласно церковным канонам, последний монах сожженного викингами монастыря идеально подходил на роль епископа, ведь епископ должен быть не моложе 30 лет, а Кронану-то было давно не 30 и даже не 300. Далее, будущий епископ должен был иметь ничем не запятнанную репутацию. Богословское образование также являлось необходимым фактором, потому что епископу пришлось бы разбирать богословские ситуации и учитывать канонические тонкости при своем служении. Кандидат во епископы должен был иметь характеристики от других архиереев, которые могли бы засвидетельствовать его благочестие, веру, здоровый образ жизни и способности к организации церковной жизни. Скромный, благочестивый Кронан Эйнский соответствовал всем этим пунктам как никто другой. К тому же, кто поймет и рассудит эльфов, как не такой же эльф. Другими словами, новогоднюю службу отец Кронан уже служил в епископском облачении. В компании 5 эльфов-священников и 2, несколько ошалело взирающих на остроухих прихожан, молодых диаконов, выпускников Московской духовной академии. Но этого всего Герман уже не видел. Пока один из диаконов глазел в окно на праздно шатающегося вокруг церкви единорога, отец Кронан держал торжественную речь, а прихожане ему не менее торжественно внимали. Гер и Том, вместе с эльфийскими поселенцами, расчищали катакомбы под Лютным, истребляли недобитую нечисть, ремонтировали систему отопления, откачивали воду с нижних уровней и латали многочисленные пробоины в стенах. Невилл задумчиво катал по столу подаренный старым нордским магом шар с моделькой Хилгена внутри, подперев щеку кулаком и тяжко вздыхая. Каникулы пролетели стремительно, праздники тоже. Вернувшиеся в школу студенты понемногу отходили от домашнего уюта и размеренной, сонной возни домашних праздников. Герман не спал, не бродил и даже не изводил пением коридорные портреты. Герман сидел за столом и вяло грыз граниты науки. Освоение программы колдовстворца никто не отменял, да и Гера в любом случае нуждался в этом. Просто сидеть, дышать горячим маревом открытого огня, таращиться в учебник и пропускать сквозь себя гул голосов, чей-то смех, обрывки разговоров. В золотом, жарком метании каминного пламени ало-золотое убранство гриффиндорской гостиной казалось каким-то раскаленным, но очень правильным и родным. На сонно листающего учебники слизеринца давно никто не обращал внимания. Смеялись старшекурсники, стихали разговоры, Симус Финниган воодушевленно вещал что-то очень важное, размахивая руками, а за окнами плыла сонная хмарь, стлались сумерки и моросил мелкий ледяной дождь. Послание разбивающему цепи почтительно прогнусавил одетый кабинетным клерком эльф, и бесшумно исчез, оставив в руках Германа только подпорченный дождем конверт. 83. Гейдельбориус. Снова вы, неприязненно поджал губы Герман. Дождь стекал по лицу и за шиворот, дробился о крыши, а вы черные старинные вывески и спины волшебников и ведьм, лепреконов и гоблинов. Слякоть превратила кривые улочки Хаксмида в непроходимое грязевое месиво. Случайные прохожие спешили во свояси. Кто-то прикрывался от дождя чарами. Из тени ближайшего здания, натянув капюшон и лениво скрипя старомодным черным плащом, бесстрастно смотрел император. «Будущий император», — поправил себя Герман. «Тебя слишком легко найти», — невозмутимо сообщил знакомый незнакомец и неспешно шагнул под дождь. «Что вам нужно?» Герман поднял палочку, заслоняясь чарами и поглядывая по сторонам. Мимо спешили редкие прохожие, цветовые пятна зонтов и мантий расплывались в дождевой хмари единым акварельным пятном. «Скажем так, я видел дурной сон», — негромко отозвался император и зашагал рядом. «Сон, в котором я, гниющий труп на золотом троне, труп, ставший пятым богом хаоса неделимого, божок варпа, первым же вздохом поглотивший великую империю людей в звездных безднах». Герман с тревогой покосился на него. Какое-то время сурово безмолвствующие императоры и встревоженно подавленный Герман шли молча. Наконец, Герман кашлянул и прервал молчание. «Как вас называли в детстве?» «Прямой». Тяжелый взгляд будущего императора человечества потемнел. В глазах его сделалось мертво и пусто. «Анафемой. Простите, не хотел напоминать. Мне видится это чем-то важным». Мужчина мрачно вышагивал под плетями дождя, когда дотлела последняя охапка пепла на том месте, где меня исказили слуги ксеносов, убитых мной, когда ветер унес дым на восток, меня, дитя в звериных шкурах, подобрал человек, человек, заменивший мне отца. Герман опустил глаза. Меньше всего ему хотелось сейчас слушать эти душевные излияния. Надлом и болезненная тяжесть в глазах древнего воителя смущали. Как если бы Цезарь внезапно вздумал изливать душу вождю галлов. Он не был ни воином, ни псайкером. И умер очень рано, хмуро сообщил император, пряча руки в карманах. Он рассказывал странные сказки о войне между звезд, о темных эльдарах Каммарага и об отце, который создал 20 сыновей и видел в них только оружие, что их всех однажды погубило. Я смутно помню все эти нелепицы, что он бормотал в бреду, умирая от лихорадки. Они слепились для меня в единый бесформенный ком и забылись. Но недавно мне написала твоя подруга и объяснила, что ты другой, из другого мира. Герман озадаченно поднял глаза, а между тем император продолжал. Тот человек был как ты, другой. Человек подарил мне игрушку, крашенную фигурку из твердой пластмассы. И человек, и его фигурка не принадлежали нашему миру. Они пришли оттуда, где нет псайкеров, а люди бредят космосом. Попаданец. Серьезно, он пришел сам, своим ногами, пересек завесу. Полагаю, там, в вашем мире, его посчитали пропавшим без вести. Что еще он говорил? Герман взволнованно вцепился в лацканы императорского плаща, жадно вглядываясь в лицо, что он создавал, в числе прочих подобных ему, настольную игру. Император смерил Германа тяжелым взглядом, но бурную реакцию собеседника кое-как стерпел. Когда он умер, я сжег его тело вместе с хижиной, но уничтожить дивную игрушку из незнакомого материала я не смог. Рука не поднялась, ибо мне казалось, что, сожги я этого маленького золотого титана, сожгу себя. Герман изумленно покачал головой. У меня есть знакомый, он как и я вечный, старше меня, Аллани Персон. Он любил говорить, что мечты и фантазии причудливо искажают миры. Император бережно достал из-под плаща сувенирную фигурку императора человечества и старенький выпуск детективных комиксов 30-х годов. Аллани просил передать тебе это. Единственная вещь, которую ему удалось сохранить из той жизни. Журнальный выпуск с автографом автора. Аллани, как и ты, не принадлежит этому миру. Аллани, приподнял брови Герман. Аллани Персон, Аллани Пи, истый католик, истинный вечный. Персон явился в мир из изначального примерно за 15 тысяч лет до нашей эры. Жил в Ниневии, что делает его старше меня, родившегося за 9 тысяч лет до нашей эры, в Анатолии. Аллани оставил свой след в истории. Он был одним из аргонавтов, участвовал в сражении при Аустерлице и Вердене. Когда-то мы были друзьями. Невероятно, медленно качнул головой Герман и широко распахнул глаза. Человек из 30-х годов. Миры тесно связаны. Мы... Чужой отсвет, блики на воде, иногда мне снится другая судьба, без твари варпа, без вечных, судьба пожилого отставника, доживающего на старой ферме, среди кукурузных полей, мне снятся его сыновья, которых забрал Вьетнам, в том числе и незаконнорожденные, иногда я не понимаю, где сон, а где явь, скажите, Герман снял очки и замер, где именно вы хотели бы проснуться, Там, где я не снюсь себе полутрупом, император вложил фигурку и журнал в мокрые ладони Германа. Я лично знал цел Листиса и читал его трактат о изначальных ветвях. Я же и убил его. Но время показало, что каппадокийский безумец был прав. И я скажу больше. Миры рождают не только путешествия во времени. Искажать реальность способны личные вещи тех, кто создавал в изначальном новые миры одной силой своей фантазии. Что? Округлил глаза Герман. Иногда бывает так, что за завесу, в молодой мир, пробирается некто из изначального. Император спрятал руки в карманы. Если в несформированную сырую недореальность попадает писатель-фантаст, его вымысел оживает. Если в сырую реальность проносит предмет, подписанную автором книгу, набросок разработчика игры, фигуру из игрового набора, предметы искажают реальность. Мы все, лишь блики чужого света на воде. Погаснет источник, погаснем и мы. Я правильно понимаю, если уничтожить это, Герман поднял фигурку выше, далекое темное будущее не случится, а что если эта фигурка есть и в других ветвях реальностях? Артефакт или человек из изначального мира, окончательно уничтоженный не в своей реальности, исчезает совершенно и во всех мировых ветвлениях, спокойно возразил император, отовсюду. Если убить меня здесь, исчезнут и другие версии меня, уронил руку Герман. Все верно. Если я сожгу это, Герман помотал в воздухе пластмассовым богом императором, Дзинч сгинет, не знаю. Варп слишком отравлен теми, кто пробрался в него. Сила корпусов фонарей вливает в варп столько энергии, что ее однажды хватит на то, чтобы разорвать материум надвое. Чтобы прикончить тварей варпа, придется пожертвовать и миром супергероев. Чудовищно, пробормотал хмуро Герман. Дзинч смешал вселенные, пользуясь тем, что в эту реальность были принесены мощные артефакты из изначального мира. Так он и питается энергиями множества раз. И эти предметы, не все известные артефакты, пришедшие извне. Какие существуют еще и где их искать, я не знаю. Бесспорно одно, их уничтожение излечит реальность. Больше ничего я, увы, сказать не могу. Почему ты доверился мне? Очень тихо спросил Герман, пряча журнал под одеждой. Твоя кудрявая заучка и тот хилый аристократ опасно ходит. Цыгарах, божок шутов, плохая компания. Девочка напугана. Я посчитал своим долгом вмешаться. Вархард Блэк вынырнул из омута памяти, неподвижно сверля взглядом дальнюю стену. Его острое серое иссохшее лицо выражало крайнюю степень задумчивости. «Как видите, мы на пороге катастрофы», — заключил Герман, откидываясь на спинку кресла. «Чудовищное будущее сорокатысячника, геноцид разумных форм жизни, мощные энергетические паразиты. И я, ставший жестоким жрецом деревьев, который кормит умирающую землю энергией уничтоженных миров», — голос Невилла задрожал. «Я так не хочу». «Почему ты не рассказала мне все раньше, Гермиона?» Белые зрачки Вархарда вопрошающе запульсировали, это следовало прекратить еще до появления на сцене шута. «Я не первая, с кем связался Цыгарах», — согласилась Гермиона, — «и это меня пугает. Цыгарах играет в какие-то свои нездоровые игры. Именно поэтому я и послала императору сову. Нам нужна помощь. Ты смотришь в зеркало, как реагирует на твои действия сам Цыгарах?» «Никак, кажется, он не знает, что я делаю, пока я не прикасаюсь к его зеркалу. Я спрятала его артефакт здесь, на Гримма». «Верное решение», — пробормотал Вархард, подпирая острый подбородок костистым серым кулаком. «Уничтожив сорокатысячник, мы как бы схлопнем всю его мультивселенную». Герман сжал кулаки, разглядывая скатерть, все его ветвления. События в Архам мира снова станут просто книгами, кодексами настолкой. Если эта фигурка не единственная, конечно. Реддл стиснул зубы и неразборчиво пробормотал. Но если одновременно не убрать осколок мультивселенной детективных комиксов, варп-то останется. Дзинчи компания плотно присосались к энергии корпусов фонарей. Варп питается эмоциями. Силу фонарей питают эмоции. Но не надо забывать, что схлопнув мультивселенную комиксную, мы не просто предотвратим непроизошедшие, но уничтожим уже существующую мультивселенную, у которой есть и надежда, и будущее. Кивнул Герман, гремя стулом, все очень серьезно, и мы даже не можем обратиться ни к кому из серьезных игроков, мы не имеем права на ошибку, Дзинч знает и сделает свой ход, в наших руках само его существование. Это как же, не понял Невилл, он ведь существовал до фигурки, варп существовал до фигурки, не факт, Реддл поднял фигурку императора и завертел в руках, придирчиво осматривая. Не факт. Артефакт подобной силы мог в короткий отрезок времени исказить уже существующий мир. Тем более, в мир явился не только артефакт, но и один из разработчиков. Дзинч мог просто подстроиться под изменения реальности и стать Дзинчем. И еще, подал голос Герман, хороший вопрос, откуда на самом деле здесь книги сорокатысячника? Я всерьез сомневаюсь, что путешествовавшие во времени комиссары горстка гвардейцев были настолько сведущи в дворцовых тайнах. Откуда им знать, что там сломал своим колдовством Магнус, как жил на Колхиде Ларгар и что чувствовали вырезающие друг друга на Истване космодесантники? Откуда им знать столько о тварях Варпа, о Каммараге и цивилизации Эльдар? И начнем с того, что первым в моем мире словом Эльдары пользовался Толкиен, но никак не разработчики настольной игры про темный мир будущего. Такое ощущение, будто кто-то скомкал несколько миров и запихал в одну трубу, пробормотал Реддл, попутно избавившись от тех частей вымышленных миров, которые конфликтовали друг с другом. Этот балаган пора прекращать. Некоторые книги должны оставаться книгами, в глазах Германа помертвело. Жутко внезапно осознать себя персонажем книги, криво усмехнулась Гермиона. Полагаю, я понял, о чем пытались сказать и Пхира, и Император, и Невилл из будущего, задумчиво заскрежетал Вархард, по паучьи перебирая иссохшими серыми пальцами, покуда есть варп и гниющие в нем энергии, будут рождаться из его скверны нечестивые боги. Кто станет пятым богом хаоса, император или наш юный Гарри Поттер, зависит лишь от обстоятельств, благоприятных и не очень. Это чудовищно, качая головой, пробормотал Герман. Имея возможность превращать слабых человеческих существ в машины, я готов поступиться магией, нехотя признал Реддл. Магия, воздух в моих легких. Лучше отрастить себе искусственные части тела, чем дышать отравой. Что будет, если не станет варпа? Сосредоточенно нахмурилась Гермиона. Варп, это ведь сама магия. Гниющая, да, но магия. Что будет, если уничтожить его? Первым делом издохнут все запертые в нем сущности, я полагаю, отозвался Вархард, и это абсолютно точно убьет Дзинча. Но и магов тоже. Мы будем медленно хереть от нехватки магии. Но это все совершенно точно не произойдет, если прежде не избавить нашу реальность от корпусов. Они кормят варп. Я не хочу быть тем, кто уничтожил фонарей, вцепился себе в волосы Герман. В глазах его отразилась паника. Не могу. Их физическое уничтожение только накормит варп, спокойно согласился Вархард Блэк, развалившись в кресле и свысока поглядывая на студентов. Поэтому я предлагаю расслоить реальность. Это вообще реально, расслоить реальность? Поднял глаза Реддл. Для царя эльфов, да, царственно согласился древний маг, склоняясь над столом и сутуя спину. Я достиг вечной жизни манипуляциями с реальностью. Как видите, я существую и в посмертии. Что же станет с супергероями? Со всеми этими людьми, принадлежащими к осколку комиксной мультивселенной, они же не умрут, рассеянно улыбнулась Полумна. Полагаю, те, кто всерьез привязан к кому-то здесь уйти не смогут. Вархард еще больше ссутулился, водя пальцами по скатерти, все остальные не заметят перехода в новый слой. Для героев мультивселенной ничего не изменится. Это будет полноценная реальность без варпа, с аналогами всех нас. Полноценная часть комиксной мультивселенной. Если успеть одновременно уничтожить этот крашеный кусок пластика, конечно же, разве можно избавиться от варпа? Это же гниение энергии бытия. И сможем ли мы пережить уничтожение самой магии? Гермиона вскочила с места и заходила туда-сюда, бурно жестикулируя. Мы, маги, иначе устроены. Всего лишь энергии, отмахнулся Вархард. Мы, маги, почти паразиты. И из чего сосать энергию найдем в любом случае. Магия есть не только в варпе. Это все звучит просто замечательно. Поджал губы Реддл и заломил одну бровь. Но как отслоить целый пласт реальности? Моих познаний хватит на создание самого ритуала, юноша, несколько самодовольно проскрежетал предок Гермионы. Если станется и так, что умрет любая магия, смотрите шире. Маги наконец-то прекратят воевать, а запертые под Аскабаном остатки древнего сгинут вместе со Аскабаном и его стражами. Вам не придется сражаться. Никому не придется сражаться. Моя мечта осуществится. Мир магов насладится тишиной. Гробовой тишиной, мрачно усмехнулся Герман. Гермиона, подойдя сзади, сложила ладони на плечи Реддла. И он эти ладони накрыл собственными. Поспешно. Как-то очень поспешно. Невилл судорожно вцепился в собственный стул и печально сник. Полумна Лавгуд рассеянно улыбнулась и обняла свои колени. Она сидела на стуле с ногами. Из-под школьной мантии выглядывали только полосатые розовые носки с пальцами. Задумчиво пошевелив полосатыми пальцами, полумно сообщила. «Если маги начнут умирать, я смогу открыть врата в Тамриэль. Мистер Фламель много исследовал древние свитки, и даже связал меня и себя с одним из них. Мой источник силы не здесь. Я смогу вывести магов в мир сырой магии». На лицах всех присутствующих отразились сильнейшие волнения, надежда и радость. Гермиона от избытка чувств даже обняла шею свистяще засипевшего от неожиданности Ридла и звонко чмокнула его в висок. «Серьезно?» — округлил глаза Невилл и облегченно выдохнул. «Мы спасены. Я должен написать бабушке и дядям. Но что если это?» — Ридл поставил фигурку на стол. «Не единственный подобный артефакт. Что, если в другие миры также попадали личные вещи создателей сорокатысячника? В таком случае я буду вынужден превзойти таящихся в варпе чудовищ, поглотив их и став опаснейшей из фантастических тварей, населяющих вселенную», — хрустнул кулаками и челюстью Герман, неподвижно глядя перед собой, «и, скорее всего, это сведет меня с ума». В пустой темной аудитории было сыро и пыльно. По матовым, грязным стеклам снаружи стекали потоки воды. Пасмурное свинцовое небо затянуло тяжелыми тучами. Хлестал неистово дождь. Над Хогвартсом свирепо безумствовала гроза. Тускло и редко сияли ветви молний. Над холмами и шпилями башен гремели грозовые раскаты. Гермиона, обняв себя, сидела на окне, спиной к грозе. Ридл замер подле гротескной тенью себя. Пустым взглядом он следил за редкими вспышками, до белизны в костяшках пальцев вцепившись в подоконник. Невилл бродил по классу, сутулив плечи и сцепив в замок за спиной руки. Полумно сидела с ногами на преподавательской кафедре, скрестив ноги по-турецки, и, мурлыкая что-то свое, то и дело стреляла из посоха то в стулья, то в пауков, то в пробегающих мимо крыс. Вабаджик плевался магией, хаотично превращая все, на что указывал, то в кур, то в овец, то в россыпи сыра и сладких рулетов вроде тех, которые пекут в Сирадиле. Очередная вспышка обратила муху в утробно взревевшего дремору. Демоноподобный краснорожий мечник загрохотал дейдрической броней и, воинственно изрыгая проклятие, ринулся на сидящих, но был превращен в очень маленький бурый пепельный батат, вроде тех, что выращивают в Моровинде. Герман играл на баяне. Его пальцы ловко плясали по ладам, рождая невыразимо печальный мотив. Казалось, сами тени густеют и наливаются скорбью, управляемые его голосом. Серые стены, блики огня, тени каменных роз, дыхание бездны, холод дождя, из остывших грез, слезы льет ночь, в небе сгорают осколки дня, слезы льет ночь, вдаль уплывает реальность сна, а с нею, и я. Дверь распахнулась, и в аудиторию заглянул Драко, очень бледный и поникший Драко, вымокший до нитки, с его волос и одежды обильно текла вода, но он, кажется, не понимал этого. Как-то слишком механически он поднял голову и тускло спросил: «К вам можно?» Ридл недовольно нахмурился и обернулся через плечо. Гермиона порывисто обняла свои плечи и изумленно позвала: «Драко, заходи, я тебе очень рада». Рассеянно улыбнулась Луна Лавгуд. «Хочешь сладкий рулет? У меня их много». Малфой запнулся о кучу сдобностей на полу, и брови его медленно поползли на лоб. Драко поднял один, лежащий сверху, и с сомнением принюхался. Пахло сдобой и ванильным сахаром. «Этот недавно был крысой», — жизнерадостно сообщила Луна. «Но не бойся, у меня очень мощный посох. Обратно крысой он станет только через год, так что ты все еще можешь успеть его переварить». «Мерзость!» — Малфой выронил печенность и принялся судорожно обтирать руку о мантию и очищать чарами. Голос Германа окреп и гремел эхом грозы в подступающей тьме, под рокот баяна. «Люди и птицы, звери и черви, уходят прочь, мертвые лица, черные вены. Вскрывает ночь, тающий миг, в небе сгорают осколки дня, тающий миг, в небе сгорает реальность сна, а с нею, и я. Что с тобой, Драко?» Невилл достал палочку и, от рассеянности что-то опять забыв, высушил Малфоя заклинанием только со второго раза. «Прости, постоянно путаю второй слог». «Или спасибо», — поджал губы Драко. «Неважно, настолько неважно, что ты одну половину дня прячешься в туалете, а другую слоняешься под весенним ливнем в одной форме». Холодно улыбнулся Ридл. «Как скажешь, Драко», — очень тихо позвала Гермиона, спускаясь с подоконника. «Мы не враги, ты можешь нам рассказать. Я попробую помочь тебе. Отец выжег меня с фамильного древа», — комкано отозвался Драко, пряча глаза и суетливо отряхивая мантию. «Что?» — замерла Гермиона. «Но почему?» — не понял Невилл. «В поместье кровоточат стены, фамильное древо истекает какой-то смолистой жижей». Драко поднял глаза, и в них отразился страх. Портреты сошли со стен, обернувшись гротескными тварями. Мы едва успели сбежать. Отец поджег поместье изнутри. Мама заперла все входы и выходы. Отец отсек поместье от реального мира. После этого отец отвел меня в министерство и официально изгнал из рода. Но это бессмысленно и дико. Возмутилась Гермиона. Твоей вины нет в том, что поместье сошло с ума. Малфой сник еще больше. Нельзя бросать друг друга в такой ситуации. Это чудовищно. Отец сказал, что однажды один из Малфоев связался с древней тварью. Драко ткнул пальцем в лицо изумленно слушающего его Германа. Давно, когда наши предки еще жили на континенте. С предводителем дикой охоты. С лесным чудовищем в маске из дубовых листьев. Что пообещал ему твой предок? Нахмурился Герман. Последнего Малфоя. Драко рухнул на стул как подкошенный. Отец официально отрекся от меня, и теперь он, последний Малфой. Но зачем? Гермиона и Герман встревоженно переглянулись. Зачем девнему последний Малфой? Ему нужно тело, чтобы воскреснуть, пробормотал Редл. Мощь молодого эльфийского царя пробудила его в варпе. Он голоден и жаждет восстать. Это не все. Гоблины временно закрыли Гринготтс для посещений. Малфой неопределенно качнул ногой и с грохотом спрятал ноги под стул. Официально. На ремонт. Неофициально мама не успела перевести все в Макдловский банк, только часть. К оставшимся средствам больше нет доступа. И не только у нас. Как хорошо, что бабушка никогда не доверяла деньги гоблинам, изумленно поджал губы Невиллу. Она тоже верила в заговор гнилозубов, изумилась Луна и мягко улыбнулась, чертя в воздухе посохом. Папа всегда говорил, что у каждого настоящего волшебника или пирата должна быть собственная пещера с сокровищами, про которую не знает даже сам Мерлин. Слушатели оторопело уставились на мурлычащую песенки «Love Good». Редл издал сдавленный звук, отдаленно напоминающий фырканье. «Вы что, не хранили деньги в банке?» – изумленно заломила бровь Гермиона. «Гоблины воруют из сейфов галлеоны, наводят на них немочь неудачника и кладут обратно», – невозмутимо сообщила Полумна. «Поэтому среди министерских служащих высокого достатка столько неуклюжих дураков. Их заколдовали гоблины своей золотой магией. Еще они пользуются жадномагией и тупомагией, но они на золоте держатся не так долго. Короче говоря, вы с отцом от гоблинских махинаций не пострадали», — завершила за нее Гермиона. «У меня все проще. Я сгребла все, что успела скопить, и закрыла счет. Как и мы», — кивнул Герман молчаливо кусающему губы Редблу. «Бабушка забрала все из Гринготтса, когда его в очередной раз передали гоблинам». Невилл обвел студентов тревожным взглядом. «Бабушка не верит им. Она считает, что гоблины готовят новое восстание. И она недалека от истины». Герман вздохнул и затянул заунывную, негромкую мелодию. Баян исторгал музыку, а музыка волновала вечерний сумрак. «Восстание, к сожалению, все ближе и ближе. Уж я-то знаю». Верховный гоблин почуял, как ворочается, пробуждаясь, его бывший хозяин, и собирает гоблинов под свои знамена. Временная приостановка обслуживания счетов – это только начало. Но если вы потеряли усадьбу, куда пойдут твои родители? Напомнила Гермиона. И что будет с тобой, Драко? Что значит куда? Драко отвел глаза. Я дал им адрес дома Рукосуева. На лето вернусь туда же, наверное. Родители не в восторге от района, соседей и кромешной загаженности жилья. Но другого нет, не вздумай. Отец спасал тебя не для этого. Герман переглянулся с Томом, и тот кивнул. Лесной царь, у него тебя не найдет даже сам черт. Не то что мертвец из песен. В конце-то концов, он отчасти в ответе за то, что случилось с вами, обронил Редглы, прихватив стул, подсел к брату. Гейдельбориус, братец Ворон, ты уверен? Улыбнулся Герман, и под пальцами его запел зарокотал баян. По крайней мере я знаю текст. Досадливо дернул щекой Редл. Драко, может все-таки ты остановишься у нас? Нахмурилась Гермиона. Мы все-таки родственники. Но твои родители, возразил Малфой и замолк, соображая. Мама с папой будут только рады, уверенно возразила Гермиона. Папа, член Лиги Полуночников. В случае чего в нашем доме будет кому дать отпор любой угрозе. Что скажешь? Что ты святая? Гринджер отвел глаза Драко и покраснел пятнами. «Я тебе столько вредил», — обзывал грязнокровкой. «Ну на дураков не обижаются», — пожала плечами Гермиона. «Все-таки мы родственники». «Ну спасибо, Гринджер», — надулся Малфой. «Еще и дурак, конечно». Старинная мелодия зазвенела, коварно улыбаясь и взывая к самому сердцу. Тревожный рокот баяна пробудил хищные тени и взметнул россыпи лиловых искр. Том и Герман, казалось, и не пели, бесконечно взывали из подступающей тьмы. «Гейдельбориус, черные кудри до плеч, едет по черному полю, в пестрых ножнах тяжелый меч, на сердце легла тяжелая мгла, рыцарь, страшись неволи, Гильдельбориус, зашептал, завздыхал на все лады синий мрак, Гильдельбориус, рыдали эхом тени, звала магия Хогвартса, пробуждаясь от сна, Гильдельбориус, Гильдельбориус, в дверях, в темном провале коридора, показалось лицо встревоженного Гриндевальда. Он замер в дверном проходе. Из-за его плеча выглядывал небывало тихий и серьезный Альбус. Тени, казалось, обрели собственный голос и уже шелестели в унисон поющим. Серебряный косы пролив до пят. Дева стоит на дороге. Бездонные очи, тяжелый взгляд. На сердце легла тяжелая мгла. Заполонила тревога. «Ребята!» С тревогой позвала Гермиона и зажгла в ладони сгусток пламени. Огонь заметался и окрасился в мглисто-лиловый. «Гильдельбориус!» Гремела гроза за окном, шептал густеющий мрак. «Гильдельбориус!» Мстительно трещало лиловое пламя в девичьих ладонях. «Гильдельбориус!» Гриндевальд поднял палочку и попытался зажечь люмос. Но вспыхнувший было свет рассыпался на стайке из сине-черных мотыльков. Альбус Дамблдор забормотал какие-то диагностические чары и с недоверием уставился себе под ноги. И на Гермиону. Та попыталась погасить лиловое пламя, но оно сменило цвет и попросту стекло и впиталось под кожу ало-голубой жижей. Гермиона вскочила, поспешно осматривая руки. Но никаких следов не было, не происходило ничего. С ними то же самое, бросил Гриндевальд Альбусу и потянул его на выход. «Пойдем, магия сходит с ума, это странно», сам ночной мрак шептал. Пел и стенал в унисон баянному рокоту и пению двух магов. «Прекрасная дева, настала ночь, небо спустилось ниже. Могу ли тебе я чем-то помочь?» На сердце легла тяжелая мгла. Она придвинулась ближе. «Гильдельбориус!» Ударил в окна ветер, рассыпая дождь и горошины градин. «Гильдельбориус!» Рыдали эхом тени, дрожали защитные контуры Хогвартса, страшась подступающего мрака. Два голоса отчаянно красиво сплетались в вечерней мгле, стлались над землей туманами гиблых трясин. «Прекрасная дева, что ты молчишь? Зачем протянула руки?» Засияли невидимые лучи, озарилось поле в безликой ночи, и снова во тьме ни звука. «Гильдельбориус!» Затрещали, зазвенели абсолютно все плоские поверхности в помещении, вспыхнув колдовским бездымным пламенем, голубым огнем эльдарских рун. «Гильдельбориус!» Искаженный, призрачный смех зазвучал из всех углов. Герман вскочил на ноги, попутно перевернув стул. Студенты поспешно озирались, выхватывая палочки. Тень Гермионы Грейнджер исказилась, заполняя собой половину аудитории, чтобы принять очертания гигантского шута. Примечание к части. Сергей Маврин, «Тающий мир», Тиккишилин, Гильдельбориус. Гильдельбориус – это даже не имя, это кухонная латынь, искаженный набор фонем. Можно считать неким неоязом, синонимом искажения. 84. Свет. Тень шута била крупная дрожь. Тело самой Грейнджер билось в конвульсиях. Побелевшая от напряжения рука, крепко сжавшая палочку, поднялась к виску, и девчачий голос пронзительно взвизгнул. «Прочь!» Белая вспышка на миг ослепила Германа. Что-то упало и покатилось с характерным звуком полированной деревянной безделицы. Когда слепящий свет рассеялся, друзьям представилась странная картина. Замершая на коленях посреди ажурной белой печати Гермиона, запертая в белом кружеве рун, она тщетно тянулась к отброшенной прочь палочке. Скаля неестественно широко зубы в улыбке, больше напоминающие оскал. «Дракочка, дракочка!» Сюсюкающе протянула Гермиона, склонив голову на бок, скалясь и неподвижно разглядывая оторопевшего Малфоя. «Подними-ка палочку, сотри эти художества!» Малфой рвано вдохнул и ошалело вцепился в собственную палочку. Редбл невозмутимо и резко отшвырнул его к стене мощным ступифаем. «Ах, Томми, мой ангел смерти или джаза, никак не определюсь», томно выдохнула Гермиона, прижимая к груди руки и тягуче вздыхая. Германа передернула от ее взгляда, неподвижного и насмешливо-ироничного, убийственно-ироничного, какая ирония. Редбл глухо взвыл и хлестким ударом заклятия вырубил и девчонку. «Это пора прекращать», стуча от ужаса зубами, Невилл вцепился в собственный галстук. «Сейчас, немедленно», Редбл не ответил. Он накладывал чары стазиса на бездыханное тело Малфоя и на раскинувшуюся на полу Гермиону. Герман осторожно снял белую печать и поднял безвольно обмякшее девичье тело на руки, принимая истинное обличие и рассыпая листья и пепел. Кленовая маска отца эльфов, казалось, пылала на болезненно-бледном лице. Ждать, когда Вархард Блэк или кто-то еще создаст нормальный механизм уничтожения Дзинча, мы не можем. Герман поднял глаза на Тома. «Есть идеи?» «Есть», — помрачнел тот, «но мне понадобится магия». Много магии, и это исказит нас, нас и мир. Если это уничтожит варп и вернет саму реальность 40-тысячника обратно в игровые кодексы, я готов, медленно качнул увенчанный костяным венцом головой Герман. Роща, которая некогда явилась из Вестероса на месте кабаньей головы, шептала на все голоса. Алая листва белых чердрив дрожала без ветра, обморочным шепотом прорицая грядущие страшные деяния. Редд расчертил землю и камни, сверяясь с записями. Герман внес в печать Гермиону, и печать мягко засветилась золотым, ровным светом, рассыпая искры и мягкий звон. Герман смотрел, как к пылающим золотом и медью печатям и руническим виршам неспешно сходятся отовсюду кентавры. Кланы запретного леса безмолвно смотрели, как в центр печати люди опускают похожий на живую розу посох. Роза сангвина источала мягкое мерцание. Принести артефакт в жертву пришло в голову. Полумне, она уже не раз видела, как что-то подобное делал сэр Николас Фламель. Печать тихо звенела, а узлы рунических вир шпили в траве и сплетались как змей. Энергии для поддержания печати все еще не хватало. Герман лег в сердце печати подле посоха, позволяя своей магии выплеснуться через край и затопить все вокруг. Но и этого оказалось мало. Редду читал нараспев сочетание дейдрических рун. Безмолвное лесное воинство стояло в тени деревьев, приветствуя невероятное. Владыка полых холмов приносил себя в жертву, и магия кипела, рассыпая искры. Луна Лавгут ударила ваббаджеком по камням, в один из энергетических узлов печати, и там расцвел лиловым шрам в плоти реальности, и в портал Гера увидел заснеженный Винтерхолд и далекую громаду Академии магии. Герман достал из сумки фигурку императора и медленно опустил ее в пятно охранной печати и потянулся за комиксным выпуском 40-х годов. «Нет, это наша битва, не твоя», — руку Германа перехватил явившийся в зеленой вспышке император. Гера изумленно моргнул. Рядом с золотым гигантом в римских доспехах стоял какой-то обветренный американский ветеран. Ветеран забрал у Германа ветхий комиксный журнал и улыбнулся одними глазами. «Пожалуй, я завершу это сам. Кто вы такой?» Подбородок Геры дернулся. «Пи», — улыбнулся ветеран, — «Аллани Пи, Аллани Персон, будь осторожен, герой, так как теперь ты, такой же вечный, как и мы, то на тебе лежит и большая ответственность, чем на остальных, не оступайся, и будь человеком». «Вы уходите», — изумился Герман. Ветеран кивнул, прижал к груди комиксный журнал и его крепкая, жилистая фигура обернулась золотым живым костром. Энергии взревели в неистовом танце, а где-то очень далеко, с фотографией из газетных кип в архиве исчезали лица полуночников, чита Гринджер на фоне клиники, сражающийся с инопланетной тварью Супермен и все упоминания героев в масках. Пи отвернулся и пошел прочь по рунам, и совершенно исчез в белой вспышке, унося с собой в иную реальность осколок мультиверса детективных комиксов. Почти одновременно с ним исчез, расщепив на атомы цветной кусок пластика, так и не состоявшийся император человечества. Это было больно, очень больно. Герман рухнул на колени, захлебываясь криком, рассыпаясь на хлопья пепла и нити магии. Казалось, сама магия взбесилась, ожив и медленно обретая зачатки разума. Небо изошло багровыми язвами, саму реальность лихорадила и била в конвульсиях. Варп, грязный энергетический слой материального мира, погибал в муках, а с ним и запертые в нем сущности. Где-то по ту сторону питающего печать портала в Скайрим безмолвно и страшно, в огне магических аномалий, погибал, осыпаясь и проседая в бездну Винтерхолд. Великий обвал губил жизни ни в чем не повинных жителей чужого мира. Герман в ужасе оборвал процесс, уничтожая всплеском магии порталы и избавляя от гибели остатки умирающего города и академию. Рощу охватил ослепительно яркий, золотой свет, и деревья исчезли, являя миру дымящиеся руины кабаньей головы. Редд бережно усадил медленно приходящую в себя Гермиону. Посох сангвина раскалился до бела и взорвался осколками. И из белой, осколочной пыли, изумленно озираясь, вышли люди. Оборванный маленький Гарри в треснутых очках и в растянутых, серых обносках. Высокий, настороженно решительный Аврор Поттер в прожженной министерской мантии. Прижимающий шарф к горлу обморочно-бледный, постаревший Северус Снейп. Изумленный Дамблдор, ощупывающий лицо и почерневшую, но вполне здоровую руку. Истощенный Азкабаном и потухший Сириус Блэк с палочкой на изготовку. Какого дьявола здесь происходит? Не выдержал Аврор Поттер и замер, наткнувшись взглядом на самого себя, затравленно жмущегося к Герману мальчишку в обносках Дадли. «Ты пришел забрать меня, ты волшебный?» — очень тихо спросил маленький Гарри, во все глаза разглядывая костяные доспехи, цветущие космы, багряную маску и белые линероги венец короля эльфов, меня больше не будут бить и лишать ужина, не будут, братец, ты дома, мое имя, Герман Поттер, и я, можно и так сказать, твой брат, голос Германа дрогнул, он поднял ребенка на руки и обвел взглядом собравшихся, я все объясню, дайте мне только время, у нас есть выбор, с ледяной иронией в голосе заломил бровь Снейп. Дамблдор не ответил, он, спотыкаясь, шагал к замку, а через квиддичную площадку к нему, вцепившись в рукав Гриндевальда, что есть дух унесся его юный, огненно-рыжий двойник. Магический мир сотрясали странные аномалии. Крупные издания отмечали, что что-то необратимое происходит с источниками магии. Если ранее они питались извне, то сейчас пьют энергию из недр самой планеты. Малфой бесследно исчезли. Все, вместе с усадьбой и домом Рукосуева, растворились, как, собственно, и гоблины. Пропали все, кто так или иначе был связан с полуночниками. Все, кроме Уизли. Рон написал Герману письмо, в котором восторженно сообщал, что колдовстворец привезут в Хогвартс на турнир трех волшебников и, возможно, он, Рон, даже будет участвовать. Дамблдора-старшего восстановили во всех должностях, и он немедленно занялся делами школы и Визингамота. А на пятый день в руинах Кабаньей Головы объявился Аберфорд Дамблдор. Его лицо и выбритый начисто череп густо покрывали асшайские татуировки. Он нехотя отвечал на вопросы, но главное из него удалось выудить. В Вестерос вернулись драконы, на железном троне сидит Нед Старк, король ночи мертв, а королева Диенерис ждет первенца. Аврор Поттер, опираясь на поддержку Дамблдора, вернулся к привычной работе Аврора и очень скоро сместил Фаджа в его министерском кресле. Внезапно объявившийся Поттер был неподкупен как скала, тверд и напорист. Германа родственником он таки признал. Маленький Гарри, мальчик со следом от веревки на шее, был просто счастлив. Он беззаветно полюбил Висельтон, эльфов, он много читал, бегал с мальчишками и готовился к поступлению в Хогвартс. Сириус Блэк часто навещал его. Внезапно свалившаяся на него родня в лице Гермионы и Вархарда Блэка его скорее обрадовала, чем смутила, а наличие трех Поттеров и хмурого язвы Ридла он воспринял с юмором. Про шмат Волан-де-Морта, вышедший в свое время из Квирелла, больше никто ничего не слышал. По всей видимости, его пограничное состояние полупризрака прекратилось. Его уничтожила гибель варпа. Вместе с варпом исчезли и все призраки Хогвартса. Хорошо это или плохо, Герман предпочитал не думать. Он терзался раскаянием и готовился к путешествию в Винтерхолд. И его четверо друзей планировали идти вслед за ним. Успевшие позабыть о рабстве свободные эльфы закрывали от внешних свои поселения, предчувствуя скорый уход короля. Под скорбное пение своего народа отец эльфов и его друзья открыли Скайримский портал, пересекли и исчезли в потоках света. Маленький Гарри кутался в приличествующий принцу плащ и звонко пел в унисон эльфами скорбную песнь о разрывающем цепи. И в глазах его было светло и зелено. Отец Кронан отложил рукопись и прошелся по келье, заложив руки за руки. Келейник, чернявый, долговязый парень в подряснике послушника поднял глаза от книги и поспешил убрать пыльный, тесненный золотом фолиант. Отец Кронан, чай подавать? Подавай, помедлив, согласился Кронан, рассеянно скользнув взглядом по раскинувшемуся под окнами яблоневому саду. Пахучие охапки цветов осыпались лепестками в траву, на надгробия и могильные плиты и на плечи окаменевших мятежников. Утро золотило душистую листву и пахло дождем и свежестью. Прохлада и тишина царили в патриаршем саду. Отец Кронан улыбнулся птичьему щебету, перебирая четки, и вернулся к столу. Хмурое небо и ветры с севера молчат о нем, но слышат молитвы и песни его маленьких остроухих друзей, плясало по шероховатому свитку с шуршанием перо, верески на склоне холма молчат о нем, но помнит бесшабашный смех и легкую поступь владыки полых холмов. Камни и воды древнего Авалона знают его, ведь разбивающий цепи принес домовикам свободу, а магам избавление. Серый пепел знает его, мертвого мальчишку, пришедшего не вовремя, вошедшего в искаженный мир со своей правдой. Комариная бездна помнит его, жадно помнит, алчно, все помнит, его кровь, его смерть, и верное, горячее сердце. Строчки ложились на пергамент легко и плавно. Эльфийский патриарх дописал абзац, поставил точку и поднял глаза. С парадного гобелена на него смотрел внимательно и участливо царь-странник, царь-освободитель, поправший цепи рабства и ушедший в странствие, но оставивший великие и малые волшебные народы на попечение совета. Кронан задумался, собрал рукописи в стопку, накрыл алебастровой фигурой ворона и поспешно вышел, осеняя себя крестным знамением. А на столе, под прессом, остались лежать лохматые, мятые рукописи. История легендарного эльфийского короля, короля, который вернется.